Глава 5. Заботливый муж. Следующее утро началось для Максима очень непривычно, потому что без Полины. А такого уже год как в его жизни не случалось. Вчера он оставил ее на ночь в клинике, после того, как врачи определили, что у нее сотрясение. Его же отправили домой, объявив, что она в надежных руках. Но если доктора думали, что эта фраза его хоть как-то успокоит, то они попросту не знали Максима. Ему было буквально физически хреново от того, что пришлось оставить ее одну. Особенно после того, что с ней случилось. И главное, почему? Потому что не уследил. Потому что позволил уроду забраться в собственный дом к любимой жене. Сам чуть ли не ковровую дорожку ему расстелил. На работу усвистал, оставил Полину дома одну. Нате, берите, делайте с ней что хотите. А ведь старался от всего обезопасить свою жену. Поставил камеры по периметру двора, снабдил дом сигнализацией. Но именно вчера утром одна из камер позади дома сломалась. Максим же опаздывал на работу и не потрудился ее заменить. Во дворе образовалась слепая зона. Ею и воспользовался злоумышленник. Что это, как не диверсия? Преступник действовал грамотно. Окон не бил, двери первого этажа не взламывал, иначе заорала бы сигнализация. Больше того, лестницу с собой догадался прихватить. И тут подонку повезло, даже стекло бить не пришлось. Полина сама открыла окно. Впрочем, она делала это каждый вечер. А значит, преступник знал, наблюдал за домом Максима, следил за его женой. А Ребров ни сном, ни духом. Понимание того, что сам же проворонил будущее нападение, попросту убивал Максима. Чужой мужик ударил по голове его жену, трогал ее, глазел на ее прелести. От одной мысли о том, что Полину видели почти голой, Максиму хотелось крушить и убивать. Полина только для Максима. Никто и никогда не имеет права не смотреть на нее в белье, не тем более трогать, а особенно поднимать на нее руку. Он за такое эту самую руку оторвет и засунет в задницу. Поглубже, чтобы достал до самых гланд. Ни о каком сне сегодня ночью и речи не шло. Вместо этого Максим на пару с Денисом занимался поиском нападавшего. Благо, Максим прекрасно знал, кто это был. Остап Дягирев, по кличке Дергач, один из первых, кого он помог задержать, когда только начал работу в полиции. Здоровенный шрам от ожога на щеке не сделал подонка неузнаваемым. В свое время Дергач был задержан за попытку изнасилования, и это было не первое его преступление. Как же он так быстро оказался на свободе? Вопрос. Впрочем, Максим все выяснит и обеспечит ему прямой билет обратно на зону, если не прибьет при задержании. Так сказать, за сопротивление при аресте. Но сначала надо его найти. Максим вернулся домой под утро. Пару часов провалялся в кровати в попытках хоть немного поспать. Потом принял душ и стал собираться к Полине. Собрал для жены сумку со всем необходимым и порулил в клинику. Максим приехал в больницу к 7:30. Вроде бы раннее утро, но в клинике уже никто не спал. По коридорам сновали врачи, медсестры, пациенты. Полина ждала его в палате. Он раскошелился ей на одноместную. Зашел, увидел жену, почти с головой укрытую белым одеялом. Она не спала, гипнотизировала дверь, видно, ждала его. А как только увидела, тут же подскочила, откинула одеяло и поспешила к нему. Вроде бы сделала это бодро, но у Максима все равно ёкнуло сердце из-за боязни, что она сейчас шлепнется в обморок, прям как вчера. Обошлось. «Привет, милая». Максим оглядел жену, одетую в белую ночнушку, какие здесь выдают пациентам. Поставил принесенную для нее сумку на стул, подошел к Полине почти вплотную. Потом осторожно взял ее за подбородок, повернул лицо к свету, щедро струившемуся из незашторенного окна. Цокнул языком, увидев разросшийся синяк на ее щеке. «Я ему за это все зубы выбью», — прохрипел он сдавленным голосом. «Тебе больно?» «Да нет, все в порядке», — ответила она тихо. «Во рту только неприятно. Сильно щеку изнутри, а клык повредила». Максим поморщился, вспомнив, как увидел вчера у нее во рту кровь. Сам он Полину никогда не бил, как бы она ни выводила его из себя своим шкадливым характером. Он еще понимал желание Дергача с ней переспать. По мнению Максима, его жена была красавицей, каких одна на миллион. Он в своей жизни подобной не встречал, а перевидал немало девок. Но бить-то ее зачем? Чтобы не сопротивлялась, что ли? Дергач хотел ее вырубить и спокойно поиметь, таков был план. Может, для этого он худо-бедно прибрал за собой, смел осколки разбитой вазы. Надеялся по-быстрому ею попользоваться и слинять, как будто его там не было? А синяк на пол лица Максим типа должен был не заметить, да? Хреновый какой-то план. С какой стороны ни глянь. «Макс, ты злишься?» — подала голос Полина. Тут-то он спохватился, что слишком долго держит ее за подбородок, отпустил. «Я не злюсь на тебя», — соврал он. Впрочем, врал зря. Полина великолепно умела считывать его настроение. Талант у нее такой. Вот и сейчас, кажется, нисколько ему не поверила. «Я не приглашала этого типа в спальню», — тут же начала она оправдываться. «Я его до вчерашнего дня ни разу в жизни не видела, клянусь». Максим заметил, как задрожали ее губы. «Ей страшно», — тут же понял он. Максим очень постарался засунуть свое недовольство поглубже. Стал ее успокаивать как мог. «Знаю все. Я не обвиняю тебя ни в чем, не волнуйся. И по поводу этого типа тоже не волнуйся. Мы с Денисом его найдем и отправим куда следует. Он больше на километр к тебе не приблизится. Веришь мне?» Полина кивнула. Доверчиво так, немного по-детски. Этот жест очень тронул Максима. Он притянул Полину к себе, обнял, зарылся носом в ее растрепанные волосы, прикрыл глаза, смакуя момент. А ведь ему еще повезло. Приди он домой хоть на 10 минут позже, и кирдык. После такого ничего нормального в их браке больше не было бы. Как уберечь жену, когда в мире столько психов? Будь его воля, он бы поместил Полину в вакуумный пузырь, чтобы никто не мог ни смотреть на нее, ни общаться с ней. Тогда он был бы спокоен. Жаль, что люди не живут в пузырях. «Макс, я хочу домой», — вдруг попросила Полина, упершись носом ему в грудь. «Голова уже не гудит, практически не болит. Можно мне домой?» Она оторвалась от него, посмотрела в глаза с надеждой. «Нет», — твердо ответил он. «У тебя сотрясение, с этим не шутят. Тебя должны обследовать со всех сторон, понаблюдать за твоим состоянием». «Мне и так 6 утра обследовали. Сдала литры крови». Она показала ему левую руку со следами от уколов. «Еще и гинекологу направили. Правда, непонятно зачем. Ведь все обошлось. Мне кажется, они просто качают из тебя деньги». «Плевать, заработаю», — махнул он рукой. «Давай убедимся, что с тобой все нормально, и тогда заберу домой, хорошо?» Она безрадостно кивнула. Как обычно, спорить с ним не стала, хотя по взгляду он легко определил, как раз поспорить ей очень хотелось. «Ты еще ко мне приедешь?» — спросила она, сдавая позиции. «Вечером, после работы». «Вкусненького купишь?» — попросила Полина, сделав большие глаза. «Пиши список, чего хочешь, все тебе привезу». Он обнял ее на прощание, очень нежно поцеловал в раненую щеку и ушел. Из клиники поехал на работу, где его ждал уже Денис, а через 2 часа получил от жены звонок. «Макс, я беременна!» — счастливо визжала она в трубку. В это время он как раз ехал на задержание. Чуть в столб не врезался от такой новости.